Поклонники полноты. С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Сатарнил, александриец Василит и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим. Александрийские гностики представляли Бога высочайшим существом, заключенным в самом себе и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божественные существа – эоны. Чем более отдалялись эоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались плеромой или полнотой всего сущего. Вместе с плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, только вид его. Она называется пустотой. Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий – плеромы и материи. Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах. Эон, из-за которого возник мир, гностики называли демиургом, то есть ремесленником, и приравнивали к Богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир халтурно, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие эоны. Высочайшее божество постоянно заботится о жертвах демиурга, людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным, пророкам и философам, новые духовные элементы и, наконец, послало на землю первого эона в призрачном теле. Этот эон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в плерому. Раздраженный этим демиург, а по другим мнениям сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к верховному существу. Спасение души – это освобождение от материи через борьбу с ней. Еще была и антиохийская школа, где учил Сатарнил, тоже очень почтенный человек. Он говорил: «Нет, материя и дух первозданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его. Конечно, вырываться надо, материя – это плохо, а дух – хорошо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой сатарниловской школы вышло учение персидского пророка Мани.